говорил Сергиев в проповедях об антихристе, метал громы и молнии против революционеров, вопил о скорой кончине мира, слал проклятие науке, искусству, театрам, культуре. Проповеди сопровождались призывом каяться. Разместившиеся в разных местах храма иониты кричали о божественной силе проповедника, заражали своим выступлением слабонервных. Над толпой стоял общий стон. Это и была пресловутая общая исповедь. Моя исповедь — не церковное покаяние, а рассказ, основанный на документах о прошлом православной церкви, о ее деяниях, современником и иногда участником которых я был. Этот отрывок из воспоминаний Платонова, хранящийся в рукописном отделе Музея истории религии и атеизма, не потерял интереса и до наших дней. Подробный рассказ Платонова о механизме общей исповеди сейчас особенно ценен, так как она стала заменять в современной православной церкви индивидуальную исповедь. Еще в 1929 году патриарший синод разрешил общую исповедь. После чтения молитвы, перечисления грехов и признания верующими своей греховности, священник отпускает грехи сразу всем покаявшимся. Индивидуальная исповедь совершается лишь для священнослужителей. Происхождение таинства покаяния. Ничто так не разоблачило таинство священства, как практика отправления таинства покаяния, использовавшегося для полицейского сыска, шпионажа и разврата. Исповедь, то есть перечисление вслух своих грехов с целью очищения и избавления от них, очень древний религиозный обряд. Изучение обрядов древних религий показывает, что исповедь в грехах существовала за много тысяч лет до появления христианства, и что очищение от зла было хорошо известно языческим религиям. Итальянский ученый Потоциони изложил в двух томах описание обряда исповеди у многих племен и народов. В государстве Перу инки готовились к исповеди несколько дней, соблюдали посты, каялись в грехах особым лицам, которые назначали верующим наказание соответственно их проступкам, суровый пост, бичевание и так далее. Исповедь у инков совершалась на открытом месте. Кающийся приносил с собой разноцветные зерна маиса, которые обозначали его грехи. Зерна перемалывали, муку клали на полированный камень, и грешник садился напротив исповедника. «Слушайте, скалы, окружающие меня, моря, птицы!» — восклицал кающийся. «Я буду признаваться в своих грехах». Затем шло перечисление грехов, за которые исповедник назначал наказание — и грешник сдувал с камня разноцветную муку, что должно было означать очищение от грехов. Иногда исповедь кончалась омовением грешника в реке или источнике, сожжением одежды кающегося. В некоторых местах Перу грешник приносил с собой охапку сена или травы, обозначавшую его грехи, и после исповеди плевал в нее и бросал в огонь или реку. Исповедь возникла потому, что люди верили, будто несчастье и бедствие — это наказание духов за нарушение различных запретов и законов. Поэтому считалось необходимым освободиться от грехов, которые, как нечто нечистое, могут нанести человеку большой вред. Нужно выбросить эту нечисть, сжечь, потопить или переложить ее на кого-нибудь. Каких только не было колдовских способов избавления от грехов. Жители островов Индийского архипелага раз в году изготовляли лодку и пускали в море, полагая, что она унесет все грехи, могущие породить болезни и беды. Кто не называл человека, который принимает на себя все беды, козлом отпущения? У верующих евреев есть праздник Йом-Кипур, день очищения и искупления грехов. В древности в этот день совершался обряд, о котором в Библии рассказывается так. «Пусть первосвященник возложит обе руки на голову живого козла и исповедует над ним все беззакония сынов Израилевых и все преступления их во всех грехах их, и возложит их на голову козла и отошлет снарочным человеком в пустыню, и понесет козел на себе все беззакония их в землю непроходимую.